двинулись в обратный путь. Причем Сварог предусмотрительности ради пустил вперед золотых шмелей, точно в том же порядке, в каком они летели к горному гнезду. Разведгруппа и на обратном пути расслабляться не должна. Бывает, засаду на обратном пути и устраивают. Плохо, что не удалось установить размеры установки. Просто не к чему было привязаться. Но это, в конце концов, не важно. Главное, известно. Энергоприемник закончен и работает. Знать бы еще с каких пор. Неплохо, ох, неплохо было бы как следует потрясти владельца судовладельческого дома Каурат и сыновья. Уж эти-то должны знать немало. Однако едва Сварог о них услышал от Стахора и послал в Фиарнол людей, оказалось, что означенный судовладельческий дом еще полгода назад неожиданно для многих обанкротился, хотя, казалось, прочно стоит на ногах и деньги гребет лопатой. Каурат с сыновьями исчез из Фиарнолла, по секрету шепнув кое-кому из знакомых. После такого позора он потерял и цель, и смысл жизни, а потому вместе с сыновьями решил уйти в монастырь. Вот только никому не сказал, в какой и где. Еще с дюжину его высокопоставленных служащих тоже вскоре бесследно испарились из города, правда, в отличие от хозяина, не объявляя заранее о своем отъезде. Видимо, Брашеро это заведение перестало быть нужным, свою задачу выполнило, и корабельщики наверняка сейчас беззаботно попивают пивко в гороте. Если только их косточки не гниют по разным безлюдным местам. Брашеро ни гуманизмом, ни сентиментальностью не страдает, судя по всему, что о нем известно. Большой прагматик. Идиотская создалась ситуация, зло подумал Сварог, за последнее время понатаревший в юридических тонкостях и казусах. Самое смешное, что само по себе создание энергоприемника никому из тех, кто обосновался в Горроте, нельзя поставить в вину. Как и то, что они туда перебрались. Не существует законов, запрещавших бы благородному Лару инсценировать собственную смерть и инкогнито обосноваться на земле. Творческий кризис, нервный срыв, черная меланхолия. Ученый навсегда бросает свои колбы-реторты и уединяется в глуши, бывало, и не раз, и не только здесь. Да вот Ройла хотя бы взять. А энергоприемник, что самое трагикомическое, не подпадает под действие закона о запрещенной технике, поскольку давно уже переведен в разряд музейных экспонатов. Кто-то в свое время не подумал, что иные музейные экспонаты можно и сейчас использовать на всю катушку. Предстань, Брашеро, перед судом вот сию минуту, он с честнейшими глазами может утверждать, что построил агрегат исключительно для собственного употребления и удобства. Местным его не показывал, наоборот, прятал подальше в глуши. Доказать, что это именно он построил систему так называемых дорожных знаков, вряд ли возможно. Наверняка он об этом позаботился. А прямых доказательств того, что он задумал некую грандиозную пакость, что он успел увеличить как минимум одну подлодку токеретов, опять-таки нет. Свидетелями могли бы стать Стахор с Эгли, но они неизвестно где. Ситуация, для которой определение-то не подберешь. С точки зрения существующих законов, Брашеро абсолютно чист. Литта. Но ее при некоторой изобретательности ума можно дискредитировать, после чего и подмену королевской четы доказать невозможно. Все понимают. Но если соблюдать букву закона, руки у юстиции связаны. Хоть ты плюнь на все и посылай золотого дракона, чтобы разнес эту красивую чашу в лохмотье. А почему, собственно, дракона? Сварогу внезапно пришла в голову столь великолепная идея, что он даже захохотал во всю глотку, несясь над горными вершинами. Положительно великолепная идея. Он летел и хохотал, не в силах остановиться, быть может, давая еще этим выход нешуточному нервному напряжению, в котором все посвященные в тайну пребывали в последнюю пару недель. Хорошо еще, что его летучая золотая свита, полностью лишенная и намека на эмоции, никак на этот чуточку истерический хохот не реагировала. Вот Мяус, тот вполне возможно принялся бы задавать вопросы, но его, слава богу, здесь нет. Но ведь великолепная идея! В углу приемной, в низком мягком кресле, крепким сном спал профессор Марлок, вытянув ноги, чуть похрапывая. «Умаялся до крайности», — сказал канцлер тихо. Мало того, что сутками напролет шарил по архивам, выискивая все, что касается микробиологии, еще пришлось заниматься тем, что захватили у хитрых мастеров. «Вы бы его положили где-нибудь», — так же тихо ответил Сварог. «Не хочет», — развел руками канцлер. «Упрям, как кидорадский бык». Собрался вздремнуть немного и вновь взяться за дело. «Ладно, пойдемте». Они вошли в кабинет канцлера, выглядевший как обычно. Разве что на столе помещался какой-то накрытый синей материей предмет, а в углу стояло нечто непонятное размером с небольшой сундук. Переплетение сверкающих шестеренок, усыпанных разноцветными стеклянными призмами треугольников и ажурных полушарий. «Что это?» — кивнул Сварог на загадочный механизм. «Представления не имею», — хмыкнул канцлер. «И никто не имеет. Взято в Гартвейне, в числе прочих диковинок. Никто еще не пытался к ним подступиться, не до того. Давайте сразу к делу. Общий итог, надо сказать, неплох. Взято 62 человека обоего пола, не считая детей. Ну, не оставлять же было их там без родителей, многие совсем малыши. Бургомистр Гартвейна, кстати, тоже оказался из них. И очень многие его сотрудники тоже. Примерно в половине мастерских сработали какие-то системы самоликвидации. Но в остальных нам кое-что досталось. Три комнаты приличных размеров забиты. Все пленные помещены в такие условия, что освободить их не получится. Манор постоянно в движении. Перемещается по непредсказуемым орбитам. Окружен целой эскадрой боевых кораблей. Знаете, ваш Вингельд оказался довольно-таки важной персоной. Наши там захватили и кое-какую переписку. Хитрые мастера иногда проявляли удивительную беспечность, а, впрочем, все из-за того, видимо, что они за тысячелетия привыкли к собственной неуловимости. Очень удачно, что в наших руках оказалась Анита Вингельд вместе с дочкой. «Вы что, собираетесь ее допрашивать?» — хмуро спросил Сварог. «У вас такое лицо, будто это вам крайне не по вкусу». «Пожалуй». Канцлер прищурился. «Честное слово, лорд Сварог, сколько к вам не присматриваюсь, не могу определить точно пределы и формы вашего гуманизма. Вы мне сами подробно рассказывали, как допрашивали Стахора. Можете ответить честно? Если бы он все же стал запираться, ваши палачи, взявшись за Эгле, остановились бы?» После короткого напряженного молчания Сварог, отведя глаза, кроя себя в душе последними словами, буркнул: «Нет. Я был обязан получить от них сведения». «На вашем месте я поступил бы точно так же», — сказал канцлер серьезно. «Но вот этот ваш причудливый гуманизм... Вы чертовски нелогичны. Королеву Эгле могли изнасиловать и использовать всевозможные палаческие приспособления. Это ничего. А вот допрашивать Аниту Вингельд с помощью аппаратуры, не причиняющей человеку ни малейшего вреда, кроме разве что головной боли на пару-тройку дней, это плохо. Простите, но вы рассуждаете крайне нелогично». «Сам не знаю», — сказал Сварог, не поднимая глаз. «Простите, канцлер, у меня в последние дни голова идет кругом». «Ну, предположим, не у вас одного», — хмыкнул канцлер. «Так вот, ни Аниту Вингельт, ни кого-то еще я не собираюсь допрашивать с применением технических средств. Пока что мои ребята наскоро провели чисто словесные допросы. Без малейших результатов. Они все просто молчат. И тем не менее, пока я не буду пускать в ход технику. Не из гуманизма. Сейчас просто не до того. Есть дела посерьезнее. Только сегодня окончательно стало ясно, с чем мы имеем дело. Вы ведь непременно, как я, как многие, должны были ломать голову. А зачем Брашеро, собственно, все это затеял?» «Ломал, конечно», — сказал Сварог. «И маломальски убедительных версий у меня нет. Захватить власть на Харуме? Да зачем ему это? Не тот человек. Свергнуть Яну и самому сесть на трон? Чепуха. Он достаточно умен, чтобы понимать. Против него поднимутся все. Вы же сами мне как-то объясняли. Лары никогда не станут подчиняться человеку со стороны, не имеющему отношения к императорской фамилии. Разве что он, как проделал это в Гороте, подыскал какую-нибудь марионетку из числа принцев крови. Но на кой черт ему трон? Судя по тем материалам, что я изучал, этот человек совершенно не должен стремиться к власти». «Мы все тоже так полагали», — кивнул канцлер. «До сегодняшнего дня все считали, что у него попросту нет психологической мотивации, вообще мотивов для захвата власти. А оказалось, мотив есть. Он просто-напросто никому не пришел в голову». «Все не так уж и сложно, лорд Сварог. Брашеро не сам по себе. Это обширный заговор. Точнее, переворот, подготавливаемый магистериумом. Но, разумеется, не всем, не магистериумом как таковым, но замешана изрядная часть его сотрудников. Мотив. Мотив, как у многих заговорщиков, вводится чертовски благородный. В нашем случае развитие научного познания. Ученых у нас не просто мало, катастрофически мало. Из-за этого они лишены возможности развивать целое научное направление. Вы ведь, как начальник 8-го департамента, должны были читать кое-какие обзоры и аналитические записки о состоянии умов в магистериуме?» «Конечно», — сказал Сварог. «У меня сложилось впечатление, что многие там, назовем вещи своими именами, люто ненавидят существующую систему. Им катастрофически не хватает научных кадров, а в это время сотни детей, выросши, становятся светскими бездельниками. Примерно так, если вкратце. Их это просто бесит». «Вот именно», — сказал канцлер. «И они, наконец, решили изменить ситуацию самым кардинальным образом. Императрицу предполагается надежно изолировать. Нас с вами», — он усмехнулся. «Вот нас с вами, как людей для них крайне опасных, предполагается без затей прикончить и бросить все силы на развитие науки. Мне попали в руки их программы, хотя, подозреваю, не все. Честно признаться, там есть и здравые мысли, и планы кое-каких реформ, которые в самом деле не мешало бы провести, но, в общем и целом, как бы ни относиться к образу жизни империи, вы, думаю, согласитесь, что тиранией ее назвать никак нельзя. А вот планы магистериума как раз и предусматривают сущую тиранию. От того, что это будет тирания академиков и профессоров, ничуть не легче. Домашнее воспитание детей они собираются просто-напросто запретить. Все дети по достижении 6-летнего возраста изымаются у родителей и помещаются в закрытые учебные заведения, где им дают самое широкое образование в течение 10 лет. За это время выявляются способности каждого, и каждый будет обязан учиться дальше тому, к чему предрасположен. «А если он ни к чему не предрасположен?» — усмехнулся Сварог. «Они это предусмотрели», — серьезно сказал канцлер. «В этом случае человека опять-таки не оставят в покое. Низший технический персонал, лаборанты. Армию распустить, потому что она, собственно, и ни к чему. Светскую жизнь оставить уделом старшего поколения. А всю молодежь, буквально всю, загнать в ряды служителей науки. Широко внедрить агентуру в земные университеты, чтобы выявлять подходящие для себя кадры. Тоже проделать на Сильване. Ну а против родителей, которые не захотят отдавать детей, против всех, кто вообще воспротивится, предусмотрены, как они там деликатно выражаются, так называемые самые решительные меры. Взрослые, черт уж с ними, пусть по-прежнему занимаются балами и увеселениями, все равно их число будет падать в силу естественных причин. А все поголовно дети, вся молодежь, будет служить науке, хотят они того или нет. Как вам такое будущее? Это страшно, сказал Сварог. Это по-настоящему страшно. Это такая тирания. Господа ученые именуют это иначе, усмехнулся канцлер. Благородной борьбой за расцвет научно-технического прогресса. Вот такие дела. Вот ради чего все затеяно. Конкретные планы мне неизвестны, но предугадать примерно можно. Брошеро с помощью выросших токеретов устроит на Земле какую-нибудь серьезную заварушку. Собственно, токереты ему, надо полагать, только для этого и нужны. И под шумок они захватят власть здесь. «Подождите», — сказал Сварог. «Но в конце концов у нас же есть гвардия, армия, серебряная и морская бригады, ваш технион». «Мой технион, увы, значительно уступает магистериуму и по количеству людей, и по возможностям», — угрюмо сказал канцлер. «Что до армии? Армия, собственно говоря, всего-навсего определенное количество вооруженных людей на боевых машинах. А вот обеспечение армии, так уж исторически сложилось, давным-давно находится в других руках. Конечно, никто не знает конкретных планов. Но мои аналитики считают, что есть теоретическая возможность нейтрализовать армию, точнее ее технику. Есть даже более печальные варианты. 3 дня назад мои люди зафиксировали попытку проникнуть в систему управления боевыми орбиталами, нечто вроде разведки. Отследить любопытного нам не удалось. В руках магистериума изрядная доля управления всеми нашими техническими системами. Достаточное, чтобы они, ну, конечно, не перехватили управление целиком, но внесли изрядный хаос и многое парализовали. При этом они намерены действовать от имени императрицы, решившей провести масштабнейшие реформы. Теперь понимаете, с чем мы имеем дело? Такого еще не было. «Мысль, конечно, идиотская», — сказал Сварог. «Но я бы перехватил всех сотрудников магистериума. Их не так уж много. Ну а там разберемся». «Ну почему же идиотская?» — усмехнулся канцлер. «Я и сам думал о чем-то подобном. И остановило меня только одно. А если они предусмотрели подобный оборот дела, и в этом случае автоматически пойдет в дело давно заготовленный ответ? Смогли же они как-то расшифровать единственного моего тамошнего агента, сумевшего проникнуть в круг заговорщиков? Материалы он успел передать, но сам бесследно исчез. Остановить их можно одним единственным способом — разделаться с Брошеро и токеретами. Но никто пока что не представляет, как это сделать. Теперь понимаете? В этих условиях нельзя тратить время на вдумчивые допросы хитрых мастеров. Неизвестно, сколько у нас осталось времени, тем более, как вы докладывали, энергоприемник работает вовсю. — А не может оказаться так, что хитрые мастера с ними связаны? — спросил Сварог. — По косвенным данным, нет, — сказал канцлер. В магистериуме, как докладывал мой агент, на них принято смотреть свысока и считать чем-то вроде эксцентричных отшельников с дурацкими хобби, не имеющими ничего общего с подлинной наукой. Во-вторых, нет информации о каких бы то ни было контактах между хитрыми мастерами и магистериумом. Но это чисто косвенные данные. Он склонился над столом, уперся тяжелым взглядом. «Лорд Сварог, вы готовы рискнуть?» «Может быть, жизнью?» «Да приходилось раз несколько», — пожал плечами Сварог. «Дело, в общем, житейское». «Я хочу послать вас парламентером к Вингельту», — сказал канцлер. «Да, черт побери, именно парламентером. Я предлагаю им переговоры. Мы смиренно, отбросив всякую гордыню, предлагаем им переговоры. На самом высоком уровне, между императрицей и их главой. У них есть такой, не знаю точно, как он именуется, мужчина это или женщина, но глава у них есть. Пойдете к Вингельту?» «Я бы хоть сейчас», — задумчиво сказал Сварог. «Вот только где мне его искать?» «А его не нужно искать», — сказал канцлер почти что весело. «Яна его уже нашла». «Древний ветер. Это оказалась такая штука». Он с непонятным выражением лица покрутил головой. «Он с еще несколькими сидит на древних дорогах. Вот, полюбопытствуйте». «Разумеется, это тоже Яна». Он протянул руку и сдернул покрывало с загадочного предмета на столе. Это оказался шар чуть поменьше неизвестного здесь футбольного мяча. Прозрачный, светло-фиолетового оттенка, и что-то там виднелось внутри. Приблизив лицо почти вплотную, присмотревшись, Сварог прямо-таки охнул от удивления. Он прекрасно рассмотрел красивый домик с цветником у крыльца, где бывал уже два раза. Ну да, вот и озеро, и холмы. «Видите?» — почему-то шепотом спросил канцлер, тоже приблизивший лицо к шару. Из леса неспешной походкой вышел человек и вошел в домик. Он выглядел слишком крохотным, чтобы попытаться его опознать. Ясно только по движениям, что это мужчина. «Это сейчас», — все тем же шепотом сказал канцлер. «Все, что вы видите, там происходит сейчас. Яна уверяет, что Вингельт там». «Странно», — сказал Сварог. «Они знают, что тот домик мне прекрасно известен, но остаются там». Канцлер пожал плечами. «А что мы о них знаем? Возможно, этот дом для них от чего-то чертовски важен. Яна говорит, что с этим озером что-то странное, хотя и не может пока понять, что. Но это не просто озеро. Возможно, и оно им необходимо. И кроме того, в прошлые ваши визиты там были только Стахор и Эгле. А в последний раз, точности ради, вообще одна Эгле. Сейчас, как мы с Яной видели, их там человек 10. Возможно, поэтому они и не опасаются вашего очередного визита». «А того, что мы пошлем туда отряд, они не опасаются?» — хмыкнул Сварог. «Нет», — серьезно сказал канцлер. «Есть поверье. На древних дорогах нельзя воевать, проливать кровь, посылать туда вооруженные отряды. Это мирные дороги меж мирами. Там есть какая-то стража, жестко расправляющаяся с нарушителями. Никто ее никогда не видел, но она там есть. Это поверье идет из такой седой древности и держится так устойчиво. К тому же Яна уверяет, что это правда. А после известных изменений, происшедших с ней, я склонен ей верить. Скорее всего, поэтому они так и беспечны. Прекрасно знают, что никакого отряда мы туда не пошлем. Только вас одного». «Не пойму, где же в таком случае угроза для моей жизни?» — усмехнулся Сварог. «Коли уж там нельзя проливать кровь». Канцлер бесстрастно сказал: «А кто им мешает, одолев числом и связав, унести оттуда и прикончить за пределами древних дорог. «Да, пожалуй», — спокойно согласился Сварог. «Это вариант. А как мне на древние дороги попасть?» Канцлер хохотнул. «Вы правы, как дитя малое. А на что у вас горлорг?» «И не изображайте несказанное удивление. Вы просто забыли. Вы сами писали, в том числе и о нем, когда подавали отчет после операции по уничтожению глаз сатаны. Я тогда же решил, пусть остается вашей личной игрушкой. Видите ли, я не ученый. Я государственный чиновник. Признаюсь по совести, меня совершенно не интересуют древние дороги. Вреда от них никогда не было, а пользы я от них никакой не вижу. Ну, странные, невероятно древние пути между мирами, надо полагать, очень многими мирами. И что? К моей обычной повседневной деятельности и практическим задачам это не имеет никакого отношения. Главное, оттуда никогда не лезло никаких напастей. Марлок в свое время, прочитав ваш отчет, порой говорит, что неплохо было бы послать туда научную экспедицию. Но и его постоянно отвлекают текущие дела. Да вы и сами относились к древним дорогам примерно так же. Вас все время отвлекали текущие дела, и вызывали вы горлорга, когда возникли чисто практические надобности. «Да, пожалуй», — сказал Сварог. «Итак, какие будут инструкции?»